Глава 16. Масштабное гуляние. «Шевели ногами, улитка!» Закрываю глаза, глубокий вдох, медленный выдох. Крепко стискиваю под нос, руки уже горят и просят проехаться ими по мерзопакостной роже. От этого урода весь вечер цепляющегося исключительно ко мне. Так уж неудачно вышло, что их столик этой субботы обслуживаю я. Компанию разнузданных, дерзких, невоспитанных, хамоватых отморозков, прожигающих родительские бабки. Вряд ли этот осел с выражением морды отупелого барана смог бы заработать их сам. Его дружки взрываются поддерживающим хохотом, считая, что у их приятеля отличное чувство юмора. Ненавижу. Ненавижу такие дни, когда в нашем баре проходят вечеринки, собирающие вот таких отморозков, от которых и чаевых не дождешься. Ничего, кроме громких и пафосных претензий и недовольств. Непонятно, каким образом этим чудакам на букву «М» удалось отхватить самые элитные места в нашем баре. Кожаные диванчики, бронь которых стоит, как вся моя жизнь. В деревне. Скорее бы уже свалили. Но вечер, как назло, в самом разгаре, и забитый под завязку бар с нетерпением ожидает выхода какой-то крутой популярной группы, ради которой сегодня все собрались. «Я постарайся сделать так, чтобы мне понравилось!» — кричит мне вдогонку ушлепок. «Уж я постараюсь, можешь об этом не беспокоиться». Скрипя зубами, маневрирую между тесно укомплектованными столиками в сторону бара. «Этот козел заказал текиловый закат. Хоть бы для него текиловый закат наступил раньше, чем в мире. Отдаю бармену заказ, а сама устремляюсь в сторону нашей служебной подсобки, чтобы на секунду перевести дух, иначе я взорвусь». Прикрыв за собой дверь, плюхаюсь на банкетку, упираясь локтями в колени и обхватываю голову. «Ну, хочешь, поменяемся столами?» Внезапно слышу тонкий голос Наташи. Подняв лицо, вижу рядом с собой подругу. Я настолько устала, что даже не расслышала, как она вошла. Девушка смотрит на меня, понимающе и с искренней жалостью. Устало вздыхаем с ней одновременно. «Ай, ничего, я уже не хочу домой, только и кушать, и выспаться, и подстричься хочу. И чтобы обняли хочу, хочу, чтобы забрали у меня поднос из рук и пожалели. Сказали: Янка, бросай фартук, я тебе весь мир подарю. А так, нет, ничего не хочу». Но все равно мне очень приятна забота подруги. Всхлипнув, спрашиваю у нее: «А у тебя кто там?» «Юбилей гуляет, женщина-юбилярша и гости разновозрастные. Интеллигенция, походу», — сообщает Наталья. «Интеллигенция. А есть у меня уже один интеллигент засратый. Достаточно будет, да и Наталью не хочется подставлять под обстрел отморозков. Раз уж я села изначально в этот вагон, доеду до конечной». «Спасибо, Натуль». Тянусь к подруге и благодарно обнимаю ее. «Я справлюсь, ублажай свою интеллигенцию». Выдавив из себя хохоток, целую девушку в щеку. «Рубинар!» Подлетаю к админу. Пока кучка уродов отрывается под треки выступающей группы, солисты которой возомнили, что у них есть голоса, и блеют в микрофон без фанеры, решаю нажаловаться старшему администратору. «Ну уже край, просто штанга, конец, сил больше нет!» «Почему охрана не реагирует?» Сходу врубаю скорость. «Я несколько раз говорила, что ко мне пристают, моя задница уже горит от шлепков». Всплескиваю руками. «Никакой реакции, я понимаю, что он какой-то там родственник нашего директора. Но это не значит, что ему позволительно все». Складываю руки на груди. Рубин Артурович тяжело вздыхает и бегает глазами по залу. «Яночка». Подается ко мне и поднимает руку, но я демонстративно отскакиваю. «Нет, ответьте». Перебиваю. «У них какие-то особые права? Они живут по своим неписанным законам». «Решетникова, успокойся». Рубину Артуровичу все-таки удается приобнять меня за плечи. «Пойдем, Михаил тебе чайку нальет, отдохнешь пока». Начинает двигаться вместе со мной в сторону бара. «Побереги свои нервные клетки, девонька». По-отечески улыбается. «А мне нервные клетки не нужны. Мне нужны спокойные». Бурчу я. «Янусь, я все понимаю. Думаешь, мне самому этот бедлам нравится? Но я ничего не могу сделать, понимаешь? Ничего». «Вы?» Округляю глаза. «Да вы же здесь как царь и бог для персонала, Рубин Артурович!» «А это когда их нет?» Он кивает в сторону танцпола, где чудаки на букву «М» трясут паклями в такт скрипучим голосам. «А сегодня я всего лишь дворецкий!» Снисходительно мне улыбается. «Скажу тебе по секрету, Он приближается к моему уху и заговорщически шепчет. «Там гуляют самые верха». И смотрит на второй этаж, где у нас находится административное помещение и кабинет гендира. «А этот?» — кивает на того, кто больше всех ко мне приставал. «Племянник гендира. Обалдеть! Никогда не видела в нашем клубе отдыхающего племянника генерального директора. Хотя о чем я даже самого гендира никогда в глаза не видела. Что уж говорить о его родственниках. Потерпи, милая, их завтра уже не будет, и, надеюсь, еще долгое время». Сквозь зубы цедит Рубин Артурович. «А в честь чего у руководства сходняк?» «Интересуюсь». «Сам не знаю». Пожимает плечами. «Миш, плесни-ка нашей Яночке чайку. Крепенького», — подмигивает бармену. «Нервишки успокоить».